Глава 12. Ричард Карпентер. Военный совет в Хамви. Джип простоял в этих кустах, наверное, несколько лет. Даже странно, что его не нашли. Это могло свидетельствовать только об одном. Не нашли, потому что не искали. Обезглавленные трупы нацгвардейцев наводили на другие размышления. Кто их лишил головы? А возможно, тот самый шар, называющий себя Алилусу? Значит, он здесь давно уже ошивается. Уж не с момента ли закладки этого странного отеля с подземной тюрьмой? Впрочем, джип был нам хорошим подарком судьбы. Во-первых, мы пополнили свой арсенал еще двумя карабинами, двумя дробовиками, парой пистолетов Кольт М1911, нестареющая классика, парой револьверов того же калибра, четырьмя дубинками, четырьмя комплектами из каски и бронежилета, а также просто огромным количеством боеприпасов, включая столь любимые роем гранаты, и светошумовые, и фугасные. Во-вторых, перед выходом погибшая группа развернула возле машины солнечный электрогенератор. Мало того, что сам генератор до сих пор был исправен, он все эти годы заряжал и основной, и резервный аккумуляторы машины. Эндрю сварганил зарядку, и ребята стали заряжать аккумуляторы винтовок, разряженные в бою. Наконец, в топливном баке машины было топливо. Бак был заполнен примерно на треть. То есть часть пути мы смогли проделать на машине. Пришлось только колеса подкачать. Забегая вперед, скажу, что отъехали мы от отеля недалеко, потому что заплутали. Но в конечном итоге нашли себе прибежище. Мы погрузились в Хамви, в просторном кузове джипа места хватило всем. И поспешили убраться подальше от отеля. А по дороге мы немного обсудили происходящее. Я был за рулем, Джесс сидела рядом со мной. Остальные разместились в кузове на двух лавках. На одной сидели Фред, Герда и Рой. На другой — Джорджия, Крис и Эндрю. Кстати, я заметил интересную вещь. Джорджия старалась держаться к Джесс поближе. И Джессика, похоже, ей это позволяло. Возможно, девочка просто нуждалась в чьей-то заботе, а Джессика решила ей эту заботу предоставить. «Итак», — сказал я, — «план такой. Находим место передневать, избавляемся от джипа и потихоньку пережидаем день. Вечером оцениваем обстановку и двигаем дальше». «Два вопроса», — сказал Фред. «Во-первых, зачем избавляться от джипа?» «Предлагаешь колесить по стороне на нем?» — спросил я. «Думаешь, это не привлечет внимания?» «Логично», — сказал Фред. «Вопрос номер два. Где можно спрятать такую ораву, как наша?» «Вокруг полно заброшенных ферм», — ответил я. «Именно по заброшенным фермам они и станут искать», — заметил Фред. «Я бы на их месте именно так и поступил. Но вы правы. Выбор у нас невелик. Придется выбирать меньшее из зол». «На период отдыха мы выставим охрану», — сказал я. «Три смены по два часа». «Чур я в среднюю», — сказал Рой. «Я тоже», — добавил Фред. «Средняя смена — самая тяжелая, потому что надо прерывать сон». «Не выйдет», — ответил я. «В каждой смене должен быть один аугментированный человек, чтобы быстро разбудить остальных. Мы можем поддерживать связь на коротком расстоянии. Это мы уже выяснили. Так что в первую смену будем дежурить мы с Джесс. Остальные две — это Фред, Рой, Эндрю и Крис. А в каком порядке, кто с кем, решайте сами». «А мы?» — спросила Герда. «Что это за сексизм? Почему нас не берут на дежурство?» Я посмотрел на Джесс. Та тихонько показала мне язык и сказала: «Девочки правы, Ричард. Пусть во второй и третьей смене будет по три человека». А в итоге на вторую смену пошли Фред, Эндрю и Герда. А на третью — Рой, Крис и Джорджия. На то мы порешили. «Есть третий вопрос, более серьезный», — сказал Рой, недовольный тем, что ему не дали заступить во вторую смену, как он хотел. «Вы сказали, идем дальше». «А куда дальше? Какова цель нашего похода?» Это был вопрос, которого я ожидал. Пожалуй, самый важный вопрос для всей нашей компании. «По сути, с момента побега у нас есть два варианта», — сказал я. «Мы можем разойтись и попытаться решить свои проблемы самостоятельно, если учесть, кто нам противостоит». «Кстати, а кто нам противостоит?» — спросила Герда. «Это все так страшно, чудовище, и, похоже, люди с ними заодно». «Об этом я скажу дальше», — предложил я. «Итак, первый вариант — разойтись и надеяться, что наш враг не заинтересуется конкретно вами. У одиночки есть свои преимущества. Одинокого человека труднее выследить. Если кто-то захочет покинуть команду, я пойму». Ребята переглянулись. «Я с вами», — сказал Рой. «И я», — быстро добавила Джорджия. «Присоединяюсь», — сказал Фред. «Герда, ты как?» «Я с тобой», — ответила Герда и покраснела. «Ну, то есть со всеми». Рой хихикнул. Фред посмотрел на него осуждающе. «Мы с вами», — добавил Эндрю. «Да, Крис?» «Конечно», — кивнул Кристофер. «Разделяться — вообще плохая идея. В фильмах ужасов после этого начинается большинство проблем». «Окей», — сказал я. «Тогда мы действуем сообща. Но просто сообща убегать бессмысленно. Орел сильнее и быстрее зайца, а пламенный корпус сильнее нашей команды самоубийц. Значит, надо нанести им один, но очень точный удар». «Вы спрашивали, с кем мы имеем дело?» Я проанализировал всю собранную нами информацию и сделал вот какие выводы. Я вздохнул. Правда, начинать надо от Адама и Евы. «Да хоть от большого взрыва», — сказал Рой. «Итак, представим себе, что некогда на Земле сосуществовали две расы совершенно разной природы. Люди и... рептилоиды», — подсказал Эндрю и пояснил. «Я подписан на ваш канал». «Теорию рептилоидов придется отвергнуть», — сказал я. «Она была хороша, но мы не видели никого, кого можно было бы посчитать за эволюционировавшую рептилию. Вторую расу мы назовем, скажем, иные, потому что они не похожи на нас. Которая из этих рас появилась первой, неизвестно и неважно. Важно то, что иные, как более развитая раса, подчинили наших далеких предков, поработили их. Они заставляли людей делать тяжелую и, возможно, бессмысленную работу, а еще проводили над ними генетические эксперименты. Затем людям как-то удалось перехватить инициативу. Возможно, иные просто потеряли бдительность, а люди освоили их технологии. В любом случае, люди победили иных, но не уничтожили полностью. Части иных удалось скрыться под землей. Немаловажная деталь. Вероятно, люди достигли этого, сумев как-то изменить климат, сделав его малопригодным для иных. Скорее всего, иные предпочитают более жаркий и влажный климат, потому они отступили под землю. Сами себя они зовут владыками преисподней. Владыкам понадобились тысячелетия, чтобы подготовить реванш. С середины 20 века, если не раньше, они стали менять климат Земли. «Стоп», — сказал Фред, — «но ведь наши тюремщики, пламенный корпус, как раз и борются с изменениями климата». «Ты ведь никогда не общался с иезуитами?» — спросил я. Фред отрицательно покачал головой. «Да, и они, и их предшественники действительно борются с изменениями климата. Но по отношению к чему? Возможно, они, наоборот, хотят возродить те условия, которые были на Земле когда-то. Непреложный факт — с середины 20 века на Земле наблюдается глобальное потепление. Мы связали это с нашим техногенным влиянием и стали снижать выбросы. декарбонизировать энергетику. Но есть расчеты, показывающие, что техногенное влияние на климат в масштабе планеты мизерное, менее процента. Это не значит, что мы поступали неправильно. Сорить в своем доме и коптить свое небо все равно не стоит. Но тогдашние лидеры хотели от нас большего. Они добивались сокращения промышленности, добычи ископаемых. Они даже хотели уничтожить мясомолочное животноводство, превратив людей в веганов. Зачем? Может быть, это был хитрый план по ослаблению человечества? Может, им было приятнее, чтобы люди были слабые от отсутствия необходимого нам животного белка, бессильные и бедные из-за остановки прогресса и сокращения промышленности? Но ведь температура росла, возразила Герта, и сейчас растет. Несмотря на все принимаемые меры, кивнул я. Вопрос в том, почему она растет. Конец прошлого, начало нынешнего века был периодом самого активного вулканизма, едва ли не со времен Архея. Одно извержение вулкана выбрасывает в воздух столько парниковых газов, сколько вся человеческая цивилизация за несколько лет. Но в начале 30-х был подписан протокол Фукусима, к которому присоединились тогда все развитые страны. Несмотря на все существующие разногласия, человечество сообща начало процесс сейсмической цивилизации. И тут, чисто случайно, появился Лев Ройзельман. «А при чем он здесь?» — заинтересовался Рой. «Мы ехали по старой, заброшенной грунтовке и как раз доехали до развилки. Левая дорога казалась более старой и запущенной, и я поехал по ней, шибая бампером молодые деревца, успевшие ее оккупировать». Ройзельман бредил идеей сокращения человечества и улучшения оставшихся людей до суперменов, продолжил я. В принципе, тогда эта идея буквально танцевала в воздухе. Достаточно вспомнить такие имена, как Уилл Йетс или Джон Форрес. А вот только Ройзельман был не теоретиком, а практиком. Например, именно он создал SARS-CoV-19, вирус первой пандемии. «Что, правда?» — удивился Эндрю. «Это секрет Полишинеля», — сказал я. Еще во время следствия по делу кометы всплыло то, что в Китае Ройзельман был приговорен за это к смертной казни. Вообще, уже тогда Ройзельмана многие хотели заполучить, но счастье улыбнулось Гарри Фишеру. Фишер не просто разделял идеи Ройзельмана. Он готов был финансировать разработку средства вечной молодости для себя и самых убийственных вирусов для других. Так появились Янус ДНК и Янус РНК. Но Ройзельману мало было убить всех лишних человеков. Он хотел изменить генетику человечества. Для этого он ввяз в авантюру с кометой. Фишер идею горячо поддержал. Он тогда был монополистом в создании киберпротезов и буквально озолотился на них. В истории с кометой есть один нюанс. Женщины не только потеряли возможность вынашивать потомство, но и приобрели невероятное желание это делать. Не все, но многие. Следствие выяснило, что Ройзельман использовал для этого специальную установку, воздействующую на подсознание, чье действие передавалось по сетям мобильной связи. Заметим этот момент. Все шло по плану Ройзельмана. Но коса, что называется, нашла на камень. Ройзельмана взяли за жабры, его установку нашли и уничтожили. Ройзельмана казнили. Фишер отделался испугом средней степени. Его парализовало. Но с помощью препарата Ройзельмана, альфа-версии Янус ДНК, он смог вновь встать на ноги и даже возродил свою империю. Что было дальше, вы все знаете. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Во-первых, есть международная кооперация по борьбе с тектоническими сдвигами. Худо-бедно это работает. Повышение температуры замедлилось, а благодаря уборке мусора и рекультивации лесов вскоре этот процесс пойдет вспять, наверняка не достигнув комфортных для иных значений. Во-вторых, есть опять-таки международная программа противодействия эпидемиям. Попытка уничтожить человечество с помощью пандемии провалилась. В-третьих, человечество объединилось настолько, что угроза военных конфликтов канула в лету. Да, у нас теперь два политических полюса, отражающих две парадигмы развития. Консервативно-либеральный Восток и либерально-консервативный Запад. И в ближайшее время войны между ними не предвидится. Мы сбросили с коней троих из четырех всадников апокалипсиса. Что в этой ситуации делать иным? Ждать, пока человечество опять ослабнет и станет собачиться? А если этого не случится никогда? Единственный выход — попытаться взять под свой контроль хотя бы часть человечества. Один из центров принятия решений. И потом можно будет делать что угодно. Выйти из Фукусимского протокола, возродить угольную генерацию, превратить амазонскую сельву в огромную свалку — это уже делается. А леса Канады вырубить под поля солнечных панелей. Можно даже начать с Востоком самоубийственную войну. Ребята слушали меня, затаив дыхание. Кажется, я сумел их впечатлить. Я продолжил. Что для этого надо делать? Во-первых, большая тройка, скорее всего, была под контролем иных всегда. Тот же Гарри Фишер был представителем Биг Фармы, а Уилл Йейтс — Биг Даты. Изгнание Фишера проблемы не решило. На место одних фаворитов иных пришли другие. Вот и все. Взять под свой контроль комиссию по надзору за заболеваниями тоже не составило труда. Команда твоего отца и так ее швырнула людям Мартеламента как утешительный приз за проигрыш в выборах. Далее, Янус-3, согласно записям Бориса Коина, был чем-то вроде локальной сети в организме человека, эдаким параллельным сознанием. Антивирус А Восточной Федерации произведен на его базе, поэтому он также создает информационную структуру в организме. Антивирус Б, который создан на базе антител, присутствующего здесь, Роя Уоллеса IV, не просто создает такую же схему, но берет ее под свой контроль. Вместе с тем, антивирус Фишера подобным свойством не обладает. Он просто обезвреживает Янус РНК, не более того. Параллельная информационная структура Ройзельмана, скорее всего, способна нейтрализовать воздействие другого его изобретения. Той самой машины, которая производит внушение. То есть те, кто были привиты восточными антивирусами, тоже иммунны к такому воздействию. А те, кто привиты антивирусом Фишера, нет. Теперь разберемся. Отец Роя, естественно, получил восточный антивирус А. Б, поправил меня Рой. Он уже болел, когда его привили. «Как и мой бывший муж», — заметила Джессика. «Он тоже был при смерти, его только этим и спасли». «Интересное замечание», — сказал я. «Обоих носителей антивируса Б убили. Еще одного попытались убить». «Меня не пытались убить», — сказал Рой. «Меня хотели взять живым». «Я говорю не про тебя», — сказал я. «Ты не носитель, ты источник, тем и интересен». Я говорил про себя. У меня антивирус Б. «Не знала», — сказала Джессика. «У меня А». «Еще Б был у моей мамы», — с болью в голосе сказал Рой. Мы помолчали. «Значит, носителей антивируса Б убивают», — продолжил я. «Теперь так. У отца Фреда А, у самого Фреда тоже. У генерала Брикса тоже А. У всех бойцов ПСБ, конечно, А». «Да», — подтвердил Рой, — «с вакциной Фишера к нам не берут». «Но у армии вакцина Фишера», — сказал я. Брикс настоял на этом, мол, солдаты не должны колоться вакцинами вероятного противника. «Сам-то он укололся», — сказал Эндрю. «Там какая-то мутная история», — прокомментировал Фред. «Он сам на эту тему говорить не любил, но вакцинировали его восточники». «А что по нашей команде?» — спросил я. «Кто еще остался?» «Восточная А», — сказал Эндрю. «Всегда беру все самое продвинутое. Я хотел вариант Б, но мне не дали, не положено». «Фишеровская, вроде бы», — сказала Герта. «Я не расспрашивала, нам было тогда так страшно». «Я не могу сказать», — ответил Крис. «Что-то ставили, что не говорили». «Прививался я в Солт-Лейк-Сити». «Как тебя туда занесло?» — удивился Эндрю. «Ты мне не говорил?» «Был проездом», — ответил Крис, не глядя на него. «Так себе, городок». «У меня, наверное, тоже фишеровская», — сказала Джорджия. «В Иллинойсе, по-моему, только ее и кололи». «Тогда, девочки, вам нельзя заходить в интернет», — сказал я. «Поскольку я думаю, что эта зараза распространяется через него. Тем, кто с группой А, тоже рекомендую воздержаться. Возможно, кома. Это реакция организма на попытку внутренней сети обезвредить введенный вирус». «Рой, ты спрашивал, при чем здесь Ройзельман?» «Вот и ответ. То, что комиссия назвала эпидемией. Скорее всего, компьютерный вирус, разработанный на основе технологий Льва Ройзельмана. И нам надо придумать, как его обезвредить». Мотор машины фыркнул и затих, но она продолжала катиться под горку. Мы только что выехали из леса, по которому ехали до этого. Впереди показалась стальная гладь озера Мичиган. У берега виднелись какие-то постройки, вероятно, усадьба. Судя по всему, заброшенная много лет назад. «Вот и приехали», — сказал я. «Провидение сделало свой выбор за нас. Значит, здесь мы и заночуем. Точнее, переднюем. А машину в лодочный сарай отгоним пока». «Так что у вас за идея?» — спросил Фред. «Нам нужно найти узловой сервер», — сказал я. «И с его помощью отловить вредоносную программу, отследить ее источник и как-то его уничтожить. Если понадобится, то физически».